Глава 34. Мне кажется, что мир поперхнулся, когда я это сказала. Ну а как я должна была отреагировать? Да ваш князь настолько офигенный, что я готова выскочить за него прямо сразу и отдаться в первую же встречу. Пха, не после того, как он обошелся с Дариной. Хочется мне верить, что этот новый сосед в деревне у моей бабушки будет надежнее. А ты с ним знакома? Удивленно спрашивает Мир. «С кем?» — выныривая из мыслей, переспрашиваю я. «С соседом?» «Нет, не знакома, поэтому и сомневаюсь». «С князем?» — уточняет мой гость. «А, да нет», — отмахиваюсь. «Так, видела мельком». «Ну не рассказывать же, что я видела князя во сне перед тем, как очнуться в теле его невесты, а потом сбежать, а потом очутиться здесь». «Но ведь мельком не считается», — возражает Мир. «Возможно, если бы ты с ним пообщалась, то непременно захотела бы». «Спасибо». Перебиваю его я и встаю из-за стола. Репа была невероятно вкусной. Сейчас я заварю чай, а потом мы решим, чем нужно сегодня заняться. В саду недавно был сильный ураган, так что работы больше, чем достаточно. Но все же насчет... Он не унимается, и это сильно раздражает. «У тебя какое-то странное желание непременно выдать меня замуж». Фыркую я, наливая воды в самовар и растапливая его. То за себя сватаешь, что за князя вашего. Во-первых, определился бы, какого я птица полета. А во-вторых, не пойду я ни за кого. Все вы, молодцы, гораздо языками трепать, да обещания давать. А как дело да дело, кусты, так что лучше сразу лесом. Закидываю пару сосновых шишек в трубу самовара для аромата. Собираю грязную посуду и выхожу к колодцу. Отчего-то воспоминания о князе, да и все эти разговоры заставили меня волноваться. Наверное, после Владика и его подставы я вообще о свадьбе даже думать не смогу. Как-то страшно. И до сих пор больно. Больно, что вот так после всех клятв и обещаний человек может спокойно предпочесть другую и даже не извиниться. А я ведь действительно толком ничего не знаю о княже. Кроме того, чем со мной поделилось ускользающее сознание Дарины. Обещал ли он ей что-то? Почему она была уверена, что он настолько хорош, что даже когда он ее отправил в темницу, надеялась на него? «Я чем-то тебя обидел?» Надо мной врастает тень. Мир присаживается рядом со мной у лохани и забирает посуду, которую я, не замечая, усиленно тру, хотя она уже чистая. «Нет», — вытираю лоб тыльной стороной кисти. Но мне показалось, что разговор о князе тебя все же задел. Снова Мир пристал с этим вопросом. Он что-то сделал тебе? Нет, качаю головой. Не он, другой человек. Но я думаю, тебя это не должно беспокоить. Он хмурится и, кажется, сжимает челюсти, будто как раз именно это его и беспокоит. Но прежде чем он успевает задать очередной вопрос в продолжении этой темы, я окидываю взглядом свой небольшой огородик. Сейчас пьем чай и за работу. Начнем сегодня с грядок. Раз уж мы тут вдвоем, нам и овощей нужно больше. У меня создается впечатление, что мне приходится убегать от разговора. Но теперь я точно намерена больше не касаться этой темы. А если он решит продолжить, то в следующий раз хорошенько осажу его. Завариваю рябину и заодно сплетаю из тонких веточек амулет-браслет, пока жду. Мир, видимо, ловит мое настроение, поэтому больше не лезет с расспросами, выполняя все, что я ему говорю. Но при этом очень внимательно следит за всем, что я делаю. Чувствую себя каким-то подопытным кроликом, которого изучают, и это раздражает. Несколько раз даже хочется огрызнуться, но я сдерживаю себя. Чтобы сделать огород чуть больше, мы расчищаем от камней и сухих корней участок. Мир берет на себя перекапывание участка, а я прохожусь по нему с золой, отмечая, что было бы неплохо, даже несмотря на мои магические способности, сделать место для компоста. Мы работаем молча, только изредка перекидываясь какими-то фразами. Но чем дольше мы работаем, тем больше становится понятно, что понимаем друг друга почти без слов. Несколько новеньких ровных грядок, которые бы непременно похвалила моя бабушка, оказываются засеяны уже после полудня. Я провожу над семенами гороха, огурцов, капусты, моркови и хрена руками, щедро делясь с ними магией, чтобы они набрались силы и побыстрее дали урожай. Сейчас им нужно прорасти, и только потом я смогу уже влиять на них, ускоряя рост и созревание. Мне кажется, мы неплохо поработали. Ополаскиваю в катке руки. Ты пока полей тут все, а я схожу к матушке Ивы. Попрошу веточек, чтобы вплести в новую ограду для огорода. А как закончишь, надо баню растопить. И не забудь зелье выпить. Я видела в старой ограде ивовые тоненькие ветки. Но старый плетёный забор уже изжил себя и сильно пострадал во время урагана. Поэтому пока мир тут и согласен мне помочь, я решила сделать новый. Отойдя на некоторое расстояние, я оборачиваюсь и сквозь ветви и стволы деревьев подсматриваю за миром. Будет ли он также проявлять усердие без меня или это только показное? Но нет. Он действительно упорно продолжил работать. Даже с одной рукой, даже после такого тяжелого поражения ядом, у него все получается очень ловко, как будто играючи. И черт возьми, это еще и выглядит со стороны красиво. Я даже позволяю себе попялиться на перекатывающиеся мышцы какое-то время, а потом отправляюсь к речке. Вода чуть поблескивает под лучами солнца и лишь кое-где рябится от пробегающего ветерка. Длинные гибкие ветви ивы свисают вниз, почти касаясь поверхности реки своими серебристыми листьями. Толстый шершавый ствол дерева глубоко уходит корнями в берег, надежно удерживая землю от размывания. Ветерок шелестит в листве, создавая впечатление, что ива хочет поговорить. А может, она правда хочет? Сажусь и у ее корней подтягиваю к себе колени. Значит, вот оно как. Жить тут, помогать. Глядя на речку, говорю я. Просто стать частью сада, слиться с ним. И тогда в душе будет мир. Ива мягко покачивает ветвями. Так ли она жила сама? Нет. Она позволила однажды себе полюбить. Обожглась. А дальше что? Одна из ветвей касается моей руки, и я вздрагиваю от того, что вижу. Сад в полной разрухе. Вокруг мрак, боль, голод и черные псы. Нет. Это не псы, это волки. А посреди всего этого безобразия спиной ко мне стоит темноволосый мужчина с мечом, с которого капает кровь. Мир?